Это все давно быльем поросло. Жить-то нужно. Не он, так кто-нибудь другой из партийцев прибрал бы к рукам этот дом за меньшую сумму, а то и просто так. А он купил легально, все по закону. Фюрер сам сказал, верные солдаты партии должны получить вознаграждение. Да и что те крохи, которые он, Нойбауэр, успел урвать в сравнении с тем, что нахапали бонзы? Геринг, к примеру, или вот Шпрингер, их гауляйтер, прошедший путь от гостиничного вышибалы до миллионера. Нойбауэр никого не ограбил, просто удачно купил все шито-крыто. У него все квитанции на руках, с печатями. Над вокзалом вскидывались столбы пламени. То и дело слышались взрывы. Наверное, вагоны с боеприпасами. В прыгающих красноватых отблесках стены дома вдруг показались влажными, словно покрытыми кровавой испариной. «Что за чушь?» — подумал Нойбауэр. «Что-то и впрямь нервы шалят. Этих жидовских адвокатов, что тогда с верхнего этажа пришлось выкуривать, давно уже и не помнит никто». Он уселся в машину слишком близко к вокзалу. Коммерчески-то это выгодно, но при бомбежках оказалось чертовски опасно. Тут станешь нервный. На большую, Альфред. Здание Мерлинской газеты совершенно не пострадало. Нойбауэр уже узнавал об этом по телефону. Как раз вынесли экстренный выпуск. Газеты рвали у разносчиков из рук. Толстые пачки таяли прямо на глазах. Один пфенник с каждого проданного экземпляра полагался ему, Нойбауэру. Все новые разносчики выходили из редакции с новыми пачками газеты. Они вскакивали на велосипеды и стремительно уезжали. Экстренный выпуск — это и экстренный заработок. У каждого разносчика не меньше 200 газет. Нойбауэр насчитал 17 разносчиков. Это 34 марки. Как говорится, худо без добра не бывает. Этими деньгами он хоть частично покроет замену витринных стекол. Глупости. Стекла ведь застрахованы. Так-то оно так. Только заплатит ли агентство? Сможет ли заплатить при таких-то разрушениях? Заплатит. Уж ему-то как пить дать заплатит. Так что 34 марки — это чистая прибыль. Он купил экстренный выпуск. Короткое воззвание Дитца уже было напечатано. Быстро сработали. Рядом сообщение, что два вражеских самолета сбито над городом, половина остальных над Минденом, Оснабрюком и Ганновером. Статья Геббельса о бесчеловечности и варварстве врага, подвергающего бомбардировкам мирные немецкие города. Несколько основополагающих изречений фюрера. Заметка о том, что отряды гитлеровской молодежи уже ищут вражеских летчиков, выпрыгнувших с парашютами. Нойбауэр отбросил газету и направился к табачной лавчонке на углу. «Три немецких стража», — попросил он. Продавец раскрыл перед ним коробку. Нойбауэр равнодушно выбрал. Сигары все равно плохие. «Сплошной буковый лист». «Дома у него есть кое-что получше. Импортные товары из Парижа, из Голландии». Он спросил немецких стражей только потому, что ловчонка тоже его собственность. До перехода власти она принадлежала жидам-эксплуататорам Лессеру и Захту. Была такая фирма. Тогда, в 1933-м, на нее наложил лапу штурмфюрер Фрайберг и владел до 1936-го. Золотое дно. Нойбауэр откусил кончик немецкого стража. Ну, кто же виноват, что Фрайберг в подпитии позволил себе в предательском духе высказаться против фюрера? Его, Нойбауэра, прямой партийный долг состоял в том, чтобы сообщить об этом куда следует. Фрайберг вскоре сгинул, а Нойбауэр откупил у его вдовы ловчонку. В порядке дружеской услуги он сам ей и посоветовал продать, причем немедленно. По его сведениям, все имущество Фрайберга подлежало конфискации. А деньги все-таки проще припрятать, чем магазинчик. Конечно, вдова была благодарна. Продала. Понятное дело, за четверть цены. Ну а как еще, если наличных у Нойбауэра больше не было, а дело-то срочное?